За столом сидел юноша, на вид чистокровный сельдиец с характерным смугло-красноватым цветом лица, темными глазами и волосами. «Разрешите вам помочь?» — сказал он. Его голос звучал хрипло, от режущей ухо картавости, которую дает сиарский акцент. «Я пришел в архивы», — тупо сказал я. «В животе у меня словно бабочки плясали, а ладони взмокли. Он оглядел меня, явно удивляясь моему возрасту. Вы студент?» «Скоро буду», — сказал я. «Я еще не прошел экзамены». «Сначала вам нужно это сделать», — серьезно сказал он. «Я не могу пустить никого, если его нет в книге». Он указал на тома на столе перед ним. «Бабочки умерли». Я не скрывал разочарования. «Нельзя ли мне только зайти на пару минут? Я прошел чудовищно длинный путь». Я посмотрел на две пары дверей, ведущих из зала. Надпись на одной гласила «Книги», на другой — «Хранилище». Маленькая дверь позади стола была подписана «Только хронисты». А лицо юноши немного смягчилось. «Я не могу. Будут неприятности». Он снова оглядел меня. «Ты действительно собираешься проходить экзамены?» Скепсис в его голосе слышался даже сквозь сильный акцент. Я кивнул. «Просто сюда я пришел первым делом», — объяснил я, оглядывая комнату, буравя взглядом закрытые двери и пытаясь придумать, как убедить его впустить меня. Он заговорил, прежде чем мне в голову что-нибудь пришло. «Если ты хочешь успеть на экзамены, тебе надо поспешить. Сегодня последний день. Иногда они не сидят даже до полудня». Мое сердце гулко забилось. Я-то думал, они работают целый день. Где они? «В пустотах», — он указал на наружную дверь, вниз, потом налево. Короткое здание с цветными окнами, два больших дерева перед ним. Он помолчал. «Клен? Это название дерева?» Кивнув, я выскочил наружу и побежал по дороге. Двумя часами позже, борясь с тошнотой в желудке, я взобрался на сцену пустого театра в пустотах. Помещение было совершенно темным, за исключением широкого круга света, охватывавшего стол магистров. Пройдя вперед, я встал на краю светового круга и стал ждать. Девять магистров неспешно закончили беседу и повернулись ко мне. Огромный стол в форме полумесяца был поднят на возвышение, так что даже сидя, магистры смотрели на меня сверху вниз. Выглядели они весьма серьезными людьми, в возрасте от зрелости до седой старины. Повисла долгая тишина. Наконец, человек, сидевший в центре полумесяца, сделал мне знак. Я предположил, что это ректор. «Подойди ближе, чтобы мы могли видеть тебя». «Вот так хорошо. Здравствуй. Как тебя зовут, мальчик?» «Квоут, сэр». «И зачем ты здесь?» «Я хочу учиться в университете», — сказал я, посмотрев ему в глаза. «Хочу быть арканистом». Потом оглядел всех по очереди. Некоторые развеселились, но никто особенно не удивился. «Понимаешь ли ты, — произнес ректор, — что университет нужен для продолжения образования, а не для его начала?» «Да, ректор, я знаю. Очень хорошо. Могу я посмотреть на твое рекомендательное письмо?» Я не колебался. «Боюсь, у меня его нет, сэр. Оно совершенно необходимо». «Обычно у поступающих есть поручитель, — пояснил он, — желательно арканист. Эти письма рассказывают нам, что вы уже знаете, в чем вы сильны, а в чем слабы. Арканиста, у которого я учился, звали Абенти, сэр. Но он не давал мне рекомендательного письма. Могу я вам сам все рассказать?» Ректор сурово покачал головой. «К несчастью, у нас нет способа установить, учился ли ты у арканиста без каких-либо доказательств. Есть у тебя что-нибудь, что могло бы подтвердить твой рассказ? Например, переписка или какая-нибудь запись?»